Глава 59. Консуэла была глубоко растрогана этим изъявлением чувств, оправдавшим ее в собственных глазах и успокоившим ее совесть. До этой минуты она часто со страхом думала о том, что слишком неосторожно отдается своим великодушным порывам. Теперь она получила одобрение и награду. Ее радостные слезы смешались со слезами старика, и некоторое время оба были так взволнованы, что не могли продолжать разговор. Однако Консуэла все еще не понимала сделанного ей предложения. А граф, считая, что он высказался достаточно ясно, принимал ее молчание и слезы за доказательство согласия и признательности. «Я иду за сыном», — проговорил наконец старик. «Пусть у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и присоединит свои благословения к моим». «Подождите, господин граф», — воскликнула Консуэла, ошеломленная такой поспешностью. «Я не совсем понимаю, чего вы от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа Альберта ко мне и преданность, выказанную ему мною. Вы удостаиваете меня своим доверием, зная, что я не злоупотреблю им. Но как я могу обещать вам посвятить всю жизнь такой странной дружбе? Я понимаю, что вы рассчитываете на время и на мою рассудительность, чтобы поддержать душевное спокойствие вашего благородного сына и охладить его пылкое чувство ко мне. Но не уверена, надолго ли я сохраню эту власть над ним. Притом, если бы даже подобная близость и не была опасна для такого восторженного человека, как граф Альберт, то я не вольна посвятить свою жизнь этой славной задаче. Я не принадлежу себе». «О небо, что вы говорите, Консуэла? Так, значит, вы не поняли меня? Или вы меня обманули, сказав, что свободны, что у вас нет никаких сердечных привязанностей, никаких обязательств, нет семьи?» «Но господин граф», — возразила Консуэла, недоумевая, — «у меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принадлежу искусству, которому посвятила себя с самого детства». «Великий Боже, что вы говорите? Вы хотите вернуться на сцену?» «Не знаю еще. Я не солгала вам, сказав, что меня больше не тянет туда. На этом бурном пути я испытала пока только ужасные мучения. Но в то же время я чувствую, что с моей стороны было бы слишком смело дать обещание навсегда отказаться от этого поприща. Такова была моя судьба. Видно, нельзя избежать будущего, которое человек однажды себе наметил. Впрочем, вернусь ли я на подмостки, буду ли выступать в концертах или давать уроки, все равно я остаюсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна? Где еще я могу сохранить независимость? Чем займу свой ум, привыкший к труду и жаждущий этих ощущений?» «О, Консуэла, Консуэла!» — с горечью воскликнул граф Христиан. «Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы любите моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите». «А если бы я полюбила его со страстью, которая заставила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это, граф?» — воскликнула Консуэла, теряя терпение. «Значит, вы считаете, что ни одна женщина не может влюбиться в графа Альберта, если просите меня остаться при нем навсегда?» «Что вы, дорогая Консуэла, либо я высказался недостаточно ясно, либо вы принимаете меня за безумца. Разве я не просил сейчас вашей руки и сердца для моего сына? Разве я не поверг к вашим стопам этот законный и бесспорно почетный союз? Если бы вы любили Альберта, то в счастливой жизни с ним, конечно, нашли бы вознаграждение за потерю вашей славы и ваших триумфов. Но вы не любите его, рассчитайте невозможным отказаться ради него от того, что называете своей судьбой». Это объяснение, независимо от воли добродушного христиана, несколько запоздало. Не без ужаса и мучительного насилия над самим собой жертвовал старый аристократ ради счастья сына всеми своими взглядами, всеми убеждениями своей касты. И когда после долгой и мучительной борьбы с Альбертом и собственным «я» жертва, наконец, была принесена, окончательное утверждение этого страшного акта не так-то легко перешло из его сердца на уста. Консуэла почувствовала или угадала это, так как в ту минуту, когда Христиану показалось, что он не в состоянии добиться ее согласия на этот брак, лицо старика озарилось невольной радостью, к которой примешивалось какое-то странное смятение. Консуэла мгновенно поняла свое положение. Гордость, быть может, несколько эгоистичная, возбудило в ней неприязнь к предполагаемому браку. «Так вы хотите, чтобы я стала женой графа Альберта?» — сказала она, еще ошеломленная столь необыкновенным предложением. «И вы согласились бы назвать меня своей дочерью? Согласились бы, чтобы я носила ваше имя? Согласились бы представить меня вашим родственникам и друзьям? Ах, граф, как вы любите своего сына, и как ваш сын должен любить вас!» «Если вы, Консуэла, видите в этом такое необычное великодушие, значит, вашему сердцу оно недоступно, или сам предмет кажется вам недостойным его». Желая сосредоточиться, Консуэла закрыла лицо руками. «Граф», — заговорила она после минутного молчания, — «я точно во сне. Самолюбие невольно возмущается во мне при мысли о тех унижениях, которыми будет полна моя жизнь, если я осмелюсь принять жертву, подсказанную вашей отеческой любовью». «Но кто посмел бы унизить вас, Консуэла, раз отец и сын укрыли бы вас под защитой брака и семьи?» «А тетушка, граф, ведь она здесь занимает место родной матери. Разве она могла бы смотреть на это без краски негодования?» «Она сама присоединится к нашим мольбам, если вы дадите слово уступить. Не требуйте от человеческой природы того, что превышает ее силы. Возлюбленный и отец могут вынести унижение, горе отказа, моя сестра не справится с этим. Но, уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объятия, дочь моя». «Граф», — обратилась к старику трепещущая Консуэла, — «стало быть, граф Альберт говорил вам, что я люблю его?» «Нет», — ответил граф, вдруг вспомнив что-то. «Альберт говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Он 100 раз повторял мне это, но я не мог ему поверить. Вашу сдержанность по отношению к нему я объяснял вашим прямодушием и вашей скромностью. И все же я думал, что, освободив вас от ваших сомнений, я добьюсь того признания, в котором вы отказали ему». «А что сказал он вам о нашей сегодняшней прогулке?» «Лишь несколько слов. Попытайтесь, дорогой отец, это единственное средство узнать, гордость или отчуждение закрывают для меня ее сердце». «Увы, граф, что подумаете вы обо мне, если я скажу вам, что и сама этого не знаю?» «Я подумаю, дорогая Консуэла, что это отчуждение». «Ах, сын мой, бедный мой сын, как ужасна его судьба. Единственная женщина, которую он смог полюбить, не любит его. Только этого несчастья нам не доставало». «Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф, вы не понимаете, как может противиться моя гордость, раз вы жертвуете собой. Вам кажется, что для гордости такой девушки, как я, гораздо меньше оснований. А между тем, поверьте, в эту минуту в сердце моем происходит борьба, не менее жестокая, чем та, из которой вы вышли победителем». «Нет, я понимаю это. Не думайте, сеньоры, что я так мало уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы не суметь оценить гордость, опирающуюся на такие сокровища. Но то, что смогла победить отцовская любовь, видите, я говорю с вами совершенно откровенно, я думаю, сможет победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже, что вся жизнь Альберта, ваша жизнь, моя, были бы борьбой со светскими предрассудками, отчего пришлось бы долго и много страдать и нам троим, и моей сестре вместе с нами. Да разве наша взаимная любовь, чистая совесть, преданность друг другу не помогли бы нам стать сильнее всего светского общества? Для великой любви ничтожны все те беды, которые так страшат вас и за себя, и за нас. Но вы с тоской и страхом ищете в глубине своей души эту великую любовь и не находите ее, Консуэла, потому что ее там нет». «О да, в этом и только в этом все препятствие», — проговорила Консуэла, крепко прижимая руки к сердцу. «Все остальное пустяки. У меня тоже были предрассудки. Ваш пример доказывает, что я должна отбросить их, чтобы сравняться с вами в величии и героизме. Не будем больше говорить о моих чувствах, о моем ложном стыде. Не надо даже касаться моей будущности и моего искусства», — добавила она со вздохом. «Я смогу и от этого отречься, если... если... если я люблю Альберта. Вот что нужно мне знать. Выслушайте меня, граф. 1000 раз спрашивала я себя об этом, но никогда у меня не было того спокойствия, какое дает мне теперь ваше согласие. Как могла я раньше серьезно думать о чем-либо, когда даже самый этот вопрос казался мне безумием и преступлением. Теперь же, мне кажется, я сумею разобраться в себе и решить. Дайте мне несколько дней, чтобы подумать и понять, является ли моя безмерная преданность ему, безграничное уважение, внушаемое мне его достоинствами, эта огромная симпатия, эта странная власть его слов надо мной, является ли все это любовью или восхищением? Ведь все эти чувства, граф, живут во мне, но с ними борется во мне невыразимый ужас, глубокая печаль и, скажу вам без утайки, мой благородный друг, воспоминание о любви менее восторженной, но более сладостной, более нежной, совсем не похожей на эту. «Вы странная и благородная девушка», — с умилением проговорил граф Христиан. «Сколько мудрости и своеобразия в ваших словах и мыслях! Вы во многих отношениях похожи на моего бедного Альберта, а тревожная неуверенность ваших чувств напоминает мне мою жену, мою благородную и печальную красавицу Ванду. О, Консуэла! Какое сладкое и вместе с тем горестное воспоминание будете вы в моей душе! Знаете, я хотел было сказать вам, победите свою нерешительность, справьтесь со своими опасениями, полюбите этого несчастного, обожающего вас человека, полюбите хотя бы из сострадания, ведь вы добродетельны, вы великодушны. Быть может, он и не даст вам счастья, но, спасая его, вы заслужите награду на небесах. Однако вы напомнили мне его мать, отдавшуюся мне из чувства долга и дружбы. Она не могла любить меня, простого, добродушного, робкого человека, той восторженной любовью, которой жаждало ее сердце. До конца она была верна мне и великодушна. Но как она страдала! Увы, для меня ее любовь была и отрадой, и мукой, а ее постоянство и гордостью, и укором. С горя она умерла, а мое сердце было разбито навеки. Если сейчас я существо ничтожное, незаметное, мертвое, не слишком удивляйтесь этому, Консуэла. Я выстрадал то, чего никому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил об этом. Вам первый с трепетом открываю я свою душу. Нет-нет, пусть глаза мои закроются в скорби, и сын мой сейчас же погибнет под тяжестью своей судьбы, но я не буду уговаривать вас пожертвовать собой, не буду убеждать Альберта принять от вас эту жертву. Я слишком хорошо знаю, что значит насиловать природу, бороться с ненасытной потребностью души. Обдумайте же все это, не торопясь, дочь моя. Закончился слезами старый граф, прижимая девушку к груди и с отеческой нежностью целуя ее высокий лоб. Так будет лучше. Если вы все-таки откажете ему, то, подготовленный часами тревоги, он не будет до такой степени убит этой страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня. Условившись таким образом, они расстались, и Консуэла, боясь натолкнуться на Анзалетто, крадучись, проскользнула по коридорам и заперлась в своей комнате, измученная волнениями и усталостью. Прежде всего она решила попытаться немного отдохнуть. Чувствуя себя совершенно разбитой, она бросилась на постель и вскоре впала в тяжелое забытье, скорее изнуряющее, чем восстанавливающее силы. Ей хотелось уснуть, думая об Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в тех таинственных проявлениях сна, в которых мы надеемся порой найти пророческий ответ на волнующие нас вопросы. Но в ее отрывочных сновидениях в течение нескольких часов непрестанно появлялся не Альберт, а Анзалетто. Она видела Венецию, Кортеминелли, свою первую любовь, безмятежную, радостную, поэтическую. А когда она просыпалась, воспоминание об Альберте всякий раз связывалось у нее с воспоминанием о зловещей пещере, где звук скрипки, удесятеренный эхом пустых подземелий, вызывал тени мертвецов и рыдал над свежей могилой Сденко. Страх и печаль как бы закрывали ее сердце для любви, когда она представляла себе эту картину. Будущее, которое ей сулили, рисовалось только среди мрачной тьмы и кровавых видений, тогда как лучезарное, полное счастье прошлое заставляло дышать свободно ее грудь и радостно биться сердце. Ей казалось, что в этих снах, говоривших о прошлом, она слышит свой собственный голос. Он растет, растет, наполняет все вокруг и могучий уносится к небесам. А когда ей вспоминались фантастические звуки скрипки в пещере, этот же голос становился резким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, где-то под землей. Все эти смутные видения до того утомили ее, что она встала с постели, чтобы прогнать их. Услышав первый призыв колокола, возвещавший, что обед будет подан через полчаса, она стала одеваться, продолжая думать все о том же. Но странная вещь. Впервые в жизни она с интересом смотрелась в зеркало, а своей прической и туалетом занялась гораздо внимательнее, чем волновавшими ее серьезными вопросами. Она невольно прихорашивалась, ей хотелось быть красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней не для того, чтобы возбудить страсть и ревность любящих ее соперников. Она думала и могла думать только об одном из них. Альберт никогда ни единым словом не обмолвился об ее наружности. Охваченный своей страстью, быть может, он считал ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но мысли его были так возвышены, а любовь так велика, что он побоялся бы осквернить ее, взглянув на нее восторженными глазами влюбленного или испытующим оком артиста. Для него она была всегда окутана облаком, сквозь которое взор его не дерзал проникнуть и которое его воображение окружало ослепительным ореолом. На внешние перемены он не обращал внимания. Для него она всегда была одинаковой. Он видел ее мертвенно-бледной, иссохшей, увядшей, борющейся со смертью и более похожей на призрак, чем на женщину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чертах лишь более или менее угрожающие симптомы болезни, не замечая, что она подурнела, что, быть может, она способна внушить ужас или отвращение. Когда же к ней вернулись блеск и живость молодости, он даже не заметил, потеряла или выиграла от этого ее внешность. Для него она и в жизни, и в смерти была идеалом всего молодого, высокого, идеалом несравненной красоты. Вот почему Консуэла, сидя перед зеркалом, никогда не думала об Альберте. Совсем иначе обстояло дело с Анзалетто. С каким бесконечным вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, когда никак не мог решить, красива она или нет. Как замечал он малейшую черточку ее наружности, малейшее усилие понравиться ему. Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку, цвета, которые были ей к лицу, малейшую складку ее одежды. И с каким пылким воодушевлением хвалил он ее наружность, с каким томным сладострастием смотрел на нее. Целомудренная девушка не понимала тогда трепета своего сердца. Она не хотела понимать его и теперь, а между тем вновь ощущала его. И почти с той же силой при мысли, что сейчас появится перед Анзалетто. Она сердилась на себя, краснела от стыда и досады, старалась наряжаться для одного Альберта, и все-таки выбирала и прическу, и ленты, и даже взгляды, которые нравились Анзалетто. «Увы, увы», — думала она, кончив одеваться и отрываясь от зеркала. «Неужели я действительно могу думать только о нем? И былое счастье имеет надо мной больше власти, чем презрение к этому человеку и обещание новой любви. Сколько я не всматриваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и отчаяние. Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю, что чудесные дни Венеции безвозвратно прошли, что невинность больше не будет обитать с нами, что душа Анзалетто развращена, ласки его способны только унизить меня, а моя жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, страхом и раскаянием. Придирчиво и строго разобравшись в себе, Консуэла поняла, что нисколько не заблуждается относительно Анзалетто, и что от чувства к нему в ней не осталось и следа. Она уже не любила его в настоящем, боялась и почти ненавидела, думая о будущем, которое могло бы только развратить его еще больше, но она так обожала его в прошлом, что была не в силах вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее как бы портретом, напоминающим любимое существо в сладостные дни. И подобно вдове, которая тайком от нового супруга любуется изображением его предшественника, она чувствовала, что умерший занимает в ее сердце больше места, чем живой.